Мы изучали книгу Луки. And we have come today to the end of chapter 22. И дошли до конца 22 главы. And the first part of chapter 23. И первая часть 23 стиха. 23 главы, извините. So everybody, I want everybody to be aware. Просто хочу, чтобы все знали. Next Sunday, следующее воскресенье, we're going to begin several messages about Christmas. Мы будем изучать Рождество, Писание о Рождестве. So we will pause in our study of Luke. Мы приостановимся. We'll pick up Luke later on in January. После изучения Рождества продолжим изучать Луки. Okay. I wanted to say hello to just everybody. Yeah. Make sure you know this is Ronald. Хотел поприветствовать наших гостей. And Erica. Рон и our guests this morning. Наши гости сегодня утром. Ronald is from South Africa. Рон из Южной Африки. Okay. And Erica is born in. Yes, Crimea. Yes, Crimea. Yes, they were living in Crimea, and жили в Криму. Unfortunately, we're not able to stay there. К сожалению, не смогли там остаться. But now we're making their home here in Кривой. И теперь их дом Кривой Рог. Okay, so afterwards, be able to talk to them and get to know them a little bit. Потом that'd be great. Сможете после служения поговорить с ними, познакомиться. Have you ever been in a situation where you were really mistreated? Вы когда-либо были в ситуации, когда wrongfully. С вами несправедливо плохо обошлись? You didn't do anything wrong. Обошлись плохо по несправедливости. But ничего плохого не сделали, но but you were judged as doing something very wrong. Вас осудили в том, что вы have you been in a situation like that? Поступили плохо. Вы были в такой ситуации? Some? Okay. Almost always I can think back in my own life and почти всегда я find a situation вспоминаю свою жизнь that like what I need here for an opening illustration. И могу легко взять примеры своей жизни для сегодняшнего. Honestly, I can't think of anything. Для сегодняшнего. I probably happened and I blocked it out. Я не могу вспомнить, но оно, скорее всего, произошло, но я как-то, потому что мне это не нравится, я забыл это, вычеркнул как-то. If you have been in that situation, и если бы вы были в такой ситуации, where you didn't do anything wrong, вы ничего плохого не сделали, but you were somebody judged you as doing something terribly wrong, осудил в том, что вы что-то ужасное совершили. You suffered for that. И вы потом страдали за это. You had some kind of suffering penalty associated with something you did not do wrong. И у вас это страдание вызывает эти воспоминания того, что вы и вы наоборот вы думаете, что вы сделали что-то плохое. I know that did not feel very good. Я знаю, что это плохие ощущения, неприятные ощущения. That's a terrible thing to know in your to know the truth that you didn't do anything wrong. Ужасно знать правду, что вы ничего плохого не сделали. And yet you're being judged as having done something terribly wrong. Обвиняют в том, что вы совершили. There's nothing you can do about it. Ужасно, и ничего вы с этим не можете сделать. That's a terrible situation. Ужасная ситуация. Last week we saw that Jesus was arrested. И на прошлой неделе мы видели, узнали о том, что Иисуса схватили. What happened next? Арестовали. А что потом произошло? That's what we want to look at today. И вот сегодня мы узнаем это. We're going to see that Jesus was subjected to three trials. И мы увидим, что Иисус он был подвержен трём Нет, это не испытание, а суд, как суд. Mm-hmm. Три раза его судили, обвиняли. And plus one very unofficial hearing before a government official. И плюс еще одно неофициальное слушание перед официально. Let's look at these situations where Jesus was judged unfairly. И давайте рассмотрим эти ситуации, в которых Иисуса несправедливо осудили. We find the first one in verses 66 to 71, the end of chapter 22. И первый текст мы можем найти из 66 стиха по 71. Okay, let's read those verses and see what happened. И прочитаем эти стихи, узнаем, что там произошло. Вот 2 глава, с 66 по 71. Рано утром старейшины народа, первосвященники и учители закона собрались вместе на совет. К ним ввели Иисуса. «Если ты Христос, то скажи нам прямо», — требовали они. Иисус ответил, «Если я скажу вам, вы не поверите, и если я вас спрошу, вы мне не ответите». Однако с этого времени Сын Человеческий будет сидеть по правую руку от Божьей силы. Они все стали спрашивать, «Так ты что, Сын Бога?» Он ответил, «Вы сами говорите, что это Я». Тогда они сказали, «Какие нам еще нужны свидетельства? Мы слышали это из Его собственных уст». The main question that this court asked Jesus, главный вопрос вот этого в этом суде, Are you the Messiah? Ты мессия? Do you say that you're the Messiah or not? Ты утверждаешь, что ты мессия или нет? What did Jesus say? И что говорил Иисус? He said, yes. Да. That's true. Это правда. He is the Messiah. He is the Son of God. Он есть мессия, он сын Божий. And what was their verdict? И какой у них вердикт был? Guilty. Виновен. You're guilty. Ты виновен. Guilty in their minds of blasphemy. В своей голове они осуждают его в богохульстве. And he is worthy of death. Достоин смерти. But since they didn't have the authority to put somebody to death. Но так как у них не было власти кого-то обрекать на смертную казнь. So if they judge someone worthy of death, поэтому если они осуждают кого-то достойным смерти, but they couldn't execute someone, и не могут казнить его, what are they going to do? То что им делать? Well, their next step, их следующий шаг, they needed to go to the Roman officials, нужно было отправиться к римским правителям, and accuse, make their accusation. Принести against Jesus, обвинение против Иисуса. And hopefully, с надеждой на то, this Roman official who had the authority, что вот этот римский правитель, кого-то было, у кого была власть, this official, he would agree, этот депутат, или как это, он согласится с тем, he would agree and he would sentence Jesus to death. С этим обвинением, и он осудит Иисуса на смертную казнь. So let's see what they did. И посмотрим, что they они took сделали. Jesus. Они забрали they were done. Иисуса. Все. You're guilty. Они все свое дело you should die. Виновен, ты должен we can't do this. Мы не можем этого so сделать. Let's go. Поэтому пошли. So that's what we do. Let's go. Вот chapter 23. Пошли. 23 глава. Verses 1 to 7. С 1 по 7 стихи. Let's see this next step in this process. Рассмотрим этот следующий шаг в этой процессе. Все встали и повели Иисуса к Пилату. Там они начали обвинять его. Мы установили, что этот человек совращает наш народ. Он запрещает платить дань кесарю и называет себя Христом, царем. Пилат спросил Иисуса, «Ты царь иудеев?» «Ты сам так говоришь», — ответил Иисус. Тогда Пилат сказал первосвященникам и толпе, «У меня нет никаких оснований осудить этого человека». Но они настаивали. Он своим учением возмущает народ и по всей Иудее. Начал в Галилее, а теперь пришел сюда. Этот человек галилеянин? Спросил, услышав это Пилат. И узнав, что Иисус был из области подвластной Ироду, который тоже был в это время в Иерусалиме, он послал Иисуса к нему. During this trial before Pilate, во время этого судебного разбирательства перед these Jewish leaders, эти еврейские лидеры, they were telling him what they hoped would be information that would lead him to execute Jesus. Они говорили Пилату, как им казалось, информацию, которая поможет привести Иисуса к чтобы осудить that would lead them him to execute Jesus. Чтобы да, осудить Иисуса и казнить его. Okay. But what did they say? Ну что сказали они? Did you hear that? Вы слышали? They were lying. Они лгали. They just flat out were lying. Просто напрямую лгали. How would you feel? Как бы вы себя чувствовали? You're in the courtroom. Вы в здании суда. And the prosecutor, you're the defendant. И вы подсудимый. And the prosecutor stands up and starts telling lies about you. И обвинитель он начинает говорить ложь о вас. How do you feel? Как бы вы себя чувствовали? Oh well, it's okay. Ну ладно. No. You want to defend yourself. Вы бы хотели защитить себя. You want to say stop, stop. That's not true. Остановитесь, хватит обвинять меня. Это неправда. Зачем вы говорите все это? Jesus didn't do that. Но Иисус этого не делал. Was he afraid? Он боялся, может? No, he wasn't afraid. Нет, конечно. He didn't say anything. He didn't try to defend himself. Он не пытался защититься. They just continued to lie about him. Просто продолжали лгать. They said that Jesus was an insurrectionist. И они говорили, что Иисус он какой-то повстанец. They said that he was a revolutionary. Какой-то мятежник. Is that true? Это правда? No. If anything, just the opposite. Как раз наоборот. Jesus told the people when they asked him questions. Иисус говорил людям, когда они спрашивали его. He said, "Pay your taxes. Платите свои налоги. Honor the rulers over you. Почитайте правителей над вами." He didn't tell the soldiers, "Lay down your weapons." Он не говорил солдатам, опустите свое оружие. No, Jesus never said anything like this. Ничего такого никогда не говорил. But these leaders made Jesus out to be a revolutionary. Но эти лидеры, они выставляли Иисуса вот этим мятежником. What did Pilate see? What did Pilate see? What did he hear? А что слышал или видел Пилат? Did he? Oh, this. Oh, gee, I didn't hear about Jesus. Oh, я такого не слышал. Revolutionary. Oh, wow. Oh, we got to take care of this guy. Надо бы что-то сделать. Is that how Pilate responded? С этим человеком так Пилат реагировал? No. Нет. Pilate wasn't stupid. Он не был глупым человеком. He wasn't in his position because he was stupid. He was a very wise person. Он свою должность получил не потому, что был глупым. And he listened to these men. Он был мудрым человеком. Он слушал этих людей. He listened to Jesus. Иисуса тоже слушал. And he said, "What's his judgment? What does Pilate say?" Какой вердикт у Пилата? Что он говорит? Is he guilty? Он виновен? Pilate looks at him and says, "Guys." Пилат смотрит на него и говорит. This man's innocent. Этот человек. I know that. Он невинен. Он, я знаю это. You know that. Вы знаете это. He's innocent. He's done nothing worthy of death. Он не сделал ничего, абсолютно ничего достойного смерти. But what happened? Но что произошло? These people, they just kept hollering and saying things. Продолжали кричать и говорить вещи. Jesus is, he's a dangerous man, don't you know, he's dangerous. He's a political enemy of Rome. Враг государства римского. And so finally, Pilate gives in. Сдается. Instead of releasing Jesus, чтобы отпустить Иисуса, what does he do? Что он делает? He passes the buck. I wasn't ready. You were ready for that. Okay. He pushes him off onto another official, to Herod the king. Отдает его другому правителю Ироду. He said, "Okay. All right. Let's send him over to Herod. Let Herod hear him." Передадим его Пилату, пусть он послушает его. So this, it wasn't a trial, but it was a hearing before Herod the king. Не было судебное разбирательство, но это было как слушание. Look in verses 8 to 12. Слушание. Look carefully at what happens before Herod. С 8 по 12. Давайте внимательно слушать, что произошло перед Иродом. Let's read these verses 8 to 12. Прочитаем с 8 по 12 стихи. Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, потому что уже давно хотел его увидеть. Он много слышал об Иисусе и надеялся, что тот совершит для него какое-нибудь чудо. Он задавал ему много вопросов, но Иисус ничего не отвечал. Стоявшие там первосвященники и учители закона усиленно обвиняли Иисуса. Ирод же и его солдаты, посмеявшись и поиздевавшись над Иисусом, надели на него красивую мантию и отослали обратно к Пилату. В этот день Ирод и Пилат стали друзьями, а прежде они враждовали. We're not going to spend a lot of time. Тут надолго не будем оставаться. Herod doesn't deserve it. Ирод не заслуживает этого. What did he want? Чего он хотел? What did Herod want from Jesus? Чего хотел от Иисуса Ирод? Entertainment. Развлечение. That's all he wanted. Просто повеселиться хотел. As far as Herod was concerned, и по мнению Ирода, Jesus was just an entertainer. Иисус был просто весельчаком. Человеком, который развлекает людей. Jesus, do something for us. Иисус, сделай для нас что-то. Come on, Jesus, do something. Давай, сделай что-то. We're having a party here. Come on, help us out. Вечеринка, давай, помоги. Do something cool. Сделай что-то классное. What did Jesus respond? И как, что what did he say to как Herod? Отреагировал Иисус? Что сказал Ироду? Not a word. Ни слова. Why? Почему? Because Herod showed no respect to Jesus. Ирод не проявил никакого уважения к Иисусу. All Herod wanted to do was mock. Все, что делал Иисус и хотел делать. That's it. Ирод это просто издеваться над Иисусом, насмехаться над ним. Herod was not worthy of a response. Ирод не был достоин ответа. So when Herod realized Jesus wasn't going to perform for him, когда Ирод понял, что Иисус не будет выступать перед Иродом, he just laughed перед ним, and he allowed his men to просто посмеялся, to mock him, позволил своим людям насмехаться над Иисусом. He said, "Take him back to Pilate. I don't want to see this man." Уведите его к Пилату, я не хочу его видеть. So he goes back to Pilate. Поэтому он идет, возвращается к Пилату. And Pilate says, "Oh, he's back." И Пилат такой, снова здесь. So we have this second appearance before Pilate. И вот второе появление перед Пилатом. Let's see what happens here in this situation. Посмотрим, что это за ситуация. Okay. Verses 13 to 25. 13 по 25 стихи. Пилат, созвав первосвященников, начальников и народ, сказал им: «Вы привели ко мне этого человека и сказали, что он подстрекает народ. Допросив его в вашем присутствии, я не нахожу его виновным в том, в чем вы его обвиняете. Ирод тоже не нашел в нем никакой вины и отослал его обратно к нам. Как видите, он не сделал ничего достойного смерти, поэтому я прикажу бичевать его, а затем отпущу». Дело в том, что на праздник он должен был отпустить одного из заключенных. Тогда все в один голос закричали: «Смерть ему! Отпусти нам Вараву!» Варава был заключен в темнице за поднятый в городе мятеж и за убийство. Пилат же хотел отпустить Иисуса и еще раз спросил их, но они продолжали кричать: «Распни! Распни его!» Пилат в третий раз спросил: «За что? Какое зло сделал он? Я не нашел за ним никакой вины, за которую он мог быть приговорен к смерти. Я прикажу бичевать его, а затем отпущу». Но они продолжали громко кричать и настаивать, чтобы Иисус был распят. В конце концов, криками они добили своего. Пилат согласился выполнить их требования. Он освободил, как они и просили, того, кто находился в темнице за бунт и за убийство, а Иисуса отдал на их волю. So these men, Jewish leaders, they bring Jesus back to Pilate. Привели обратно эти лидеры Иисуса к Пилату. What does Pilate say? И что говорит Пилат? Guys, ребята, I've already listened to this man. Я уже выслушал этого человека. He's done nothing worthy of death. Ничего не сделал достойного смерти. You've been lying about him. I know that. Вы лгали о нём, я знаю это. You took him to Herod. Вы отвели его к Ироду. Herod says nothing wrong about him. Ничего такого не говорит об Иисусе. So I'm just going to I'll punish him Поэтому and let him go. Накажу его и отпущу. He's innocent. Он невиновен. That's it. No more. Всё. But these people kept hollering. Но эти люди просто продолжали кричать. What's wrong with Pilate? Что не так с Пилатом? He has all the authority here. У него есть всякая власть. Why doesn't he just say, look, guys, get out of here. I'm releasing Jesus. Ребята, идите отсюда, я отпускаю Иисуса, и все, на этом все. Why didn't he do that? Почему он этого не делал? Question. I'm not sure why didn't he do that. Я не могу сказать точно, почему он этого не сделал. I think this is the reason why. И вот думаю, почему. What was Pilate's job? Какая была работа у Пилата? Следить за порядком. To look after. Не было мятежей. He was supposed to keep the peace. Он должен был удерживать мир. That's what Rome told him. И так ему сказал Рим. Pilate, Пилат, you look over that area. Ты присматривай за этой областью. I don't want to hear any problems coming from your area. Не хочу слышать никаких проблем из этой области. Okay. So this is what he's thinking. Вот о чём он думает. I have to keep the peace no matter what. Удерживать мир несмотря ни на что. I know this man's innocent. Я знаю, что этот человек. Everybody knows he's innocent. Все знают это. But these people are crazy. Но эти люди сумасшедшие. It's going to be a riot. Будет восстание. There is going to be a revolution here. И будет тут революция. So here's what he's thinking. И вот что, о чём он думает. Which is worse? Что хуже? If I allow an innocent man to be executed, если я позволю казнить невинного человека, that's bad. То это плохо. But which is worse? This? Что хуже, это? Or или have riots in the street? Позволить have a possible revolution on my hands. Произойти восстание и может быть даже революция. Which one's worse? Что из этого хуже? Now, you and I would say, ну, мы бы с вами сказали. Well, of course. Ну, конечно. Executing an innocent man, that's terrible. You can't do that. Казнить невиновного, это ужасно, нельзя такого делать. But Pilate, his job is to keep the peace. Его работа это была. And if Rome hears that there's rioting in Jerusalem. Держать мир. Но и если Рим услышит, что в Риме, в Иерусалиме. There's this terrible unrest. Восстание и беспокойство. People are out in the streets and ходят по улицам. Possible revolution coming. Может быть, революция будет. What's going to happen to Pilate? То что будет с Пилатом? Well, Rome's going to come in there and they придёт римляне. They're going to blame who? И обвинят кого? Pilate, Пилата. Doesn't matter who started it. Кто начал это? Rome doesn't care. И Риму всё равно. Pilate, this is your job. You failed. Пилат, это твоя работа, ты не справился с ней. So you're responsible. Поэтому ты ответственен. And he knew that. И он знал это. So which is worse to him? Поэтому для него какой из этих хуже? This is much worse to him. Конечно, это хуже нам. So he says, okay. We have to sacrifice. Если нам нужно пожертвовать одним человеком. To keep the peace. Ради мира. It's not good, but ну это не очень. My job. Правильно. Sorry. Работа мне такая, извините. So that's what he does. И поэтому вот что он делает. I never thought about that. Я не задумывался об этом. But that is exactly what happened. Ну это именно то, что произошло. Pilate caved in. Какой Пилат, он поддался. He caved in to the pressure. Поддался давлению. And what's the result? И какое последствие? Jesus dies. Иисус умирает. Jesus is given a death sentence. И Иисуса приговорили смертной казни. Now we know. We know that in the end God used this unjust evil. Мы знаем, что Господь в конце концов использовал вот это несправедливое зло. He used that for the greatest good possible. We know that. Самого великого добра, которое возможно, в принципе, мы знаем это. This evil that Jesus was experiencing. Зло, которое переживал Иисус. Was the very reason he was willing to die on the cross. Как раз было причиной, по которой он хотел умереть на кресте. Because people are evil. Потому что люди злые. And so what he was experiencing. И то, что он переживал. Though it was wrong, it was unjust, it was terrible. То, что это было неправильно, ужасно и несправедливо. It proved. Это доказало. That what he was doing was the right thing. Что он делал, было правильным. Well, yeah, no. I never thought of it like that. Не задумался совсем так. What happened to Jesus? Что произошло с Иисусом? Let's think about some of the things that happened to Jesus. Подумаем о том, что произошло с ним. In the garden, в саду, the night before, за ночь до этого, he was with his friends, closest friends. С самыми близкими друзьями тогда. Where are they? Где они, эти друзья? They're gone. Нет их. They abandoned him. Они покинули его. Number one. Это первое. Number two. Второе. Who betrayed him? Кто предал его? Предал. Ученик. Disciple. One of those closest friends. Один из его близких. Самых близких друзей. A man that he's been mentoring. Человек. For 3+ years. Для которого он был наставником больше 3 лет. He betrays him. И этот человек, он предает его, наставника своего. Number three. Третье. In a public trial. В публичном суде. These very important holy men. Вот эти очень важные святые Jewish priests and leaders. Еврейские священники и лидеры. They lied about him. Они лгали о нем. They defamed his name. Они осрамили его имя. They said he was doing things that he was not doing at all. Обвиняли его в том, чего он совсем не делал. Are you feeling this? Вы понимаете, о чем? I want us to feel this. Я хочу, чтобы мы прочувствовали. What's number one? Первое какое? Your closest friends. Самые близкие друзья ваши. Have run away from you. Ушли от вас. There's nobody there. Больше нет никого вокруг. You're standing by yourself. Вы сами по себе стоите. One of those closest friends is the reason you're there. Один из ваших самых близких людей. Somebody who you've been причина, по которой вы стоите там. Helping to grow and to mature. He's the one who betrayed you. Как он рос и становился зрелым, и он предал вас. And then in public. So everybody knows. Everybody hears. Все знают, все слышат. Lies are told about you. Что о вас, вокруг вас ложь. And nobody stands up to say anything different. И никто не встает и не заступается за вас и ничего не говорит. And then lastly, you are denied justice by the governing authority. Вам отказали в справедливости правительством. The court that is supposed to be able that is supposed to determine right and wrong. Суд, который должен был определять правильное и неправильное. Fails. Он не справляется. It totally fails. Полностью. You are the recipient of that failure. И вы получаете вот это, вы ощущаете на себе вот то, что суд не справился. This is just the mental, the emotional pain that Jesus suffered. Умственная боль, которую пережил Иисус. Now let's add to that. И ко всему этому давайте добавим the physical abuse. Физическое издевательство. And we're not going to talk about all the details of that. Не будем говорить о всех деталях. All this mental and emotional trauma that Jesus suffered. Вся вот эта эмоциональная травма, которую Иисус пережил. And then we add to that the physical abuse that he suffered. Физические избиения, которые он пережил. And what do we have? И что мы получаем? We have an experience maybe unparalleled in human history. Это получаем опыт, который никогда не был виден в человечестве, в истории человечества. Why did he do this? Подобного никогда не было. Почему он это сделал? To an outside person looking into this situation. Для кого-то вне этой ситуации. You say, you're doing this willingly? Кто-то может сказать, Иисус, ты это делаешь? Why? По своему желанию. Зачем? Why would you do this? Зачем ты это делаешь? You're not fighting back. Ты не отвечаешь им. You're not trying to defend yourself. Вы защищаешь себя. Why? Почему? Because he knew. Потому что он знал. That this was the only way in the entire universe. Единственный способ во всей вселенной. To make forgiveness. Принести прощение. And reconciliation possible. Примирение. There's no other way. По-другому никак. This is the only way. Это единственный способ. That God is freed up to forgive and to reconcile people to himself. Может освободить и примирить людей с собой. There's more to the story. Можно большего сказать. And we'll continue the story. Мы продолжим говорить об этой истории. But not today. Но не сегодня. But it's enough of the story. Но достаточно вот этой части истории. When we look at this situation, we look at what Jesus did. Мы видим то, что Иисус сделал. And I look at this and I say to myself, и говорю себе, how? Как? How could any person кто-либо, who hears and understands this story, слышит и понимает эту историю, how could any person say, как кто-то может говорить, no, нет, to Jesus? И как он может сказать нет Иисусу? I honestly, я честно, I do not understand. Я не понимаю совсем. I do not understand. Я не понимаю. How a person says no. Как человек может сказать нет? To this kind of love, такому and grace, такой любви, and mercy, благодати и милости. Я просто не понимаю. I don't understand, but I do understand. Я не понимаю, но я понимаю. What is it? What is it that blocks a person? Что такого, что that не дает ему? Sees Jesus. Человека, который видит Иисуса, sees what he went through, видит то, через что Иисус прошел, and understand why he went through this, понимает, почему он через это прошел, and then says, и потом говорит, no thanks, нет, спасибо. What is it that stops the person? Что заставляет человека сказать нет? What is it? Что? It's sin. Грех. It's human. It's the pride within each and every person. Гордость внутри каждого человека. It says, который говорит, Jesus, Иисус, good on you. Ты молодец. That's wow. Рад за тебя. Who would do such a thing? Кто еще может так сделать? But I don't need it. Но мне это не нужно. No thanks. Нет, спасибо. Talk to the other guy. И скажи об этом. That guy, he needs it. Oh, yeah. Ему надо, да. Yeah. Talk to him. Okay. Ты ему лучше скажи это. But me? Но мне. I'm good. Да, мне. Все хорошо, мне не надо. And we don't understand the depth of sin. Мы не понимаем глубины. The effect, the eternal влияние, effect. Вечное влияние греха. This is why Jesus did this, right? Вот почему Иисус сделал это. It's a perfect. This comes together perfectly today. И сегодня очень идеально сходится. I one announcement I didn't mention. Одно объявление, которое я не упомянул. I usually try to remember to say this and I forgot. Я обычно стараюсь помнить об этом. But we want to celebrate the Lord's Supper today. Но сегодня мы хотим провести причастие. And looking at the scripture that we've looked at today. И писание, которое мы рассматривали сегодня. Helps us to remember. Помогает нам. What Jesus did for us. Вспомнить то, что сделал Иисус для нас. So many people, I think, they think about salvation and say, God can forgive our sins. Бог может простить наши грехи. Jesus died in our place. Иисус умер за нас. And they think of it as a nice, clean bank transaction. Думают об этом как очень такое четкое банковское дело. We go into the bank with our suit on. С банком. We sit down on a nice clean chair. Мы в костюме таком. With a nice desk between myself and the banker. Хороший стул и за столом с сотрудником банка. Okay, where do I sign? Хорошо, где мне расписаться? Everything's good. И все. I think people have this picture that it's just some simple. Это такой образ у людей в голове. Очень простой. Transaction. Такая прямая операция. And that's the furthest thing from the truth. И это самое далекое, что может быть от истины. What Jesus did for us. То, что сделал Иисус для нас. It was brutal. Это было ужасно. It was bloody. Жестоко, кроваво. It was ugly. Это было отвратительно. It was unjust. Несправедливо. It was painful beyond imagination. Это было болезненно. И мы даже не можем представить, насколько это было полезно. And he did that because he loves us. И он сделал это, потому что любит нас. And he did that even though he knew that many people. И он сделал это, несмотря на то, что знал, что многие люди. Can I say this? Я могу сказать это. Most people. Большинство людей. Would say no. Сказали бы нет. But for that one. Но ради этого одного. That would say yes. Этого, не этого одного, а того, кто скажет да. It was worth it. Он сказал бы, что действительно это того стоило. Have you said yes? Вы сказали да? Yeah. Have you said yes to Jesus? Сказали? Да, Иисус. Have you humbled yourself before Him? Смирили ли себя перед Ним? And says, just, what can you say? Что можно сказать? What do you say to that? Что можно на это ответить? Thank you. Спасибо. I could never do that. Я бы никогда не смог этого сделать. Thank you. Спасибо. For doing that за то, что for me. Ты сделал это за меня. Doing something that I could never do myself. Сделал что-то, чего я никогда не смог бы сделать сам. Thank you. Спасибо. And that is the beginning of a life. И это начало жизни. A life of following, obeying. Жизни, в которой вы следуете. Of loving, of serving, и любите. Of proclaiming, провозглашаете. That love to other people. Эту любовь другим. So this is where we're going to stop. И здесь мы остановимся. Look at the next verse. И посмотрите на следующий стих. 26. 26 стих. You see what it is? See what it says? Видите, о чем говорится? When they led him away. Когда Иисуса повели. What are we going to see next? What's the next part of the story? Какая следующая часть истории? His death. Crucifixion. Его смерть, распятие. That's what's next. Дальше, это следует. We're not going to look at that now. Сейчас не будем это рассматривать. We're not going to look at it next week. На следующей неделе тоже. We're going to wait a few weeks. Пару недель подождем. But we'll come back here. Но мы вернемся сюда. So this is a good place for us to stop. Это хорошее место, где можно остановиться. Okay. But we know what happened. Мы знаем, что произошло. But even though we know it, и несмотря на то, что мы знаем, we come back. We'll look at it more very carefully. И внимательно рассмотрим. We need to. Мы должны это сделать. We need to see exactly what happens next. Мы должны увидеть, что в точности произошло дальше. Okay. Let's pray. Помолимся. And we're going to change gears. И перейдем. Change gears. Перейдем дальше. I get the meaning. Change. Поменяем передачу. Okay. And focus our attention on the Lord's Supper. И сосредоточимся на причастии. Okay. So let's pray. Помолимся. Lord Jesus, thank you for your word. Спасибо тебе, Господь, за твое слово. Thank you for what we saw today. Спасибо за то, что мы узнали сегодня. Lord, it's not a very pretty picture that we saw. И это не совсем красивая картина, которую мы увидели. Lord, we've seen how you were treated so unfairly, unjustly. Мы видели, Отец, как с тобой обратились так несправедливо. Так нечестно. And we are so sorry for this. И нам так жаль. It was not right. Это было неправильно. But Lord, you did this willingly. Но Господь, ты сделал это по своему желанию. Because you knew that this was the only way. Ты знал, что это единственный способ. This is the only way to open the door of forgiveness. Открыть дверь прощения. Of restoration, восстановление, of redemption, искупление for each one of us. Каждого из нас. So Lord, we thank you. Поэтому мы благодарны тебе, Господь. Lord, we want to remember. Господь, мы хотим помнить. And Lord, we thank you for the Lord's Supper. Мы благодарим тебя за причастие. And Lord, as we come to this time. И когда мы приходим к этому моменту. Lord, help us to each one of us to remember your great love for us. Yes, as a group, but for us individually. Твою великую любовь к нам и не только как группе людей, также и как индивидуально каждому из нас. Thank you that you took our place. Спасибо за то, что ты сделал это на нашем месте. To pay a penalty that we could never pay. Заплатил цену, которую мы никогда не смогли бы заплатить. Thank you, Lord, for this very simple way of remembering the cost of our salvation. Спасибо, Господь, за этот простой способ вспомнить цену нашего спасения. Иисус Христос. Аминь.